Глава 16. Расхититель гробниц. Понятно, что прозвище «Расхититель могил» так просто не дается, но этот гоблин на Лару, которой Крофт явно не тянул. Лара – зачетная тетка. У Лары все при ней. Ноги, фигура, губки пухлые. Такой и расхищение гробниц простить можно. А этот гоблин – просто недоразумение какое-то. Я, как его товар увидел, на коне все-таки удержался, но чуть не блеванул, и попугай вдруг разорался. «Черепа! Черепа!» Действительно, этот охальник натянул на лапы толстые кожаные рукавицы и с самым наглым видом выкладывал на холстину черепа. И если бы только человеческие. Послушайте, но всему же есть мера. Вон у нас в Египте тоже могилу Тутанхамона археологи раздербанили самым наглым образом, но самого обратно в саркофаг положили и головы ему отрывать не стали. Человеческий череп отдельно от тела выглядит, как бы лучше сказать, устрашающе, что ли. Но черепа, предложенные гоблином, были явно иные, странной формы со странными зубами. И размером тоже отличались. Самый большой был круглый, с приличную тыкву. Некоторые яйцевидные, но в основном гоблин предлагал черепа совсем маленькие, с кулак. И все-таки это были черепа разумных существ. По крайней мере, мне так показалось. Что за мизерный народ здесь проживал? Чьи могилы разрыл бессовестный гоблин-переросток? Может, своих собратьев-гоблинов? Так у гоблинов черепа поменьше наших, но не до такой же степени. «Большие не дотащил», — сообщил гоблин, явно гордясь товаром. «Пара штук от великанов у меня заныканы. Могу проводить, показать». Получается, что он и могилы великанов вскрыл. Интересно, а что на это скажет тот же Агрессия? Или у великанов нет почтения к могилам предков? Да на великана задолбаешься могилу копать. На такую громаду экскаватор нужен. Но больше удивляло другое. Получается, что тут рядом жили представители таких непохожих народов. И как интересно жили? Мирно или как? Размер ведь имеет значение. К выложенным черепам гоблин присовокупил конечности и, кажется, ребра. Я, наконец, обрел дар речи. Дождавшись, когда попугай перестанет орать, я спросил. «Чего ты нам костей навалил? Мы ж не холодец варить собираемся». «Маги первым делом черепа требуют. В черепушках вся сила». «В черепушках мозги должны быть, а не сила», — возразил я и еще раз позвенел мешочком золотом. «А у тебя с мозгами, я вижу, недобор, раз слов не понимаешь. Я же тебе ясно сказал, ценные вещи неси. Сам говорил про подарки. Вот подарки и неси. А ты кости. С каких пор кости до черепа подарками стали?» Гоблин, недовольно бурча, стал складывать черепушки обратно в мешок. «Крайний, не трожь!» — вдруг заорал попугай. Тут уже мы с гоблином посмотрели удивленно на Герасима, а колдун оставил в покое колонну, быстро подошел к выставленному товару и взял в руки один из черепов. Тот самый, лежащий с краю. Внимательно его рассмотрел, повернулся к гоблину и сделал пальцами характерное движение. Потер большой палец об указательный. «Во!» – обрадованно указал на Герасима гоблин. «Сразу видно, что настоящий колдун. Толк в черепушках знает. Яйцеголового выбрал». Я пригляделся. Череп действительно был почти идеальной овальной формы, с вытянутыми глазницами и едва заметной дыркой от носа. Размером с маленькую дыню сорта колхозница. «Сколько?» Прошипел за Герасима попугай. 30! Почти без паузы заявил гоблин. «Гномих! Гномих молотков! Редкий товарец-то!» Герасим без торговли полез за мошной. Не выпуская черепа из рук, отчитал гномии монеты. Гоблин жадно их схватил, пересчитал, сыпал в свою мошну, спрятал ту за пазуху. Схватил мешок с черепами и убыл с ним в нору, вырытую между колонн. А Герасим продолжал рассматривать свою покупку. Я не возражал. Приспичило Герасиму череп прикупить. На здоровье. Вернулся гоблин с новым мешком. Стал выкладывать найденные в могилах вещи. На взгляд, ничего ценного. Браслеты, перстни, большей частью бронзовые и бронзовые же топоры. Еще какие-то бусы из стеклянных шариков и раковин, и стеклянные шары. Горшки с какими-то непонятными надписями на неизвестном языке, и ржавые железяки непонятного содержания. Одна из железок была похожа на серп. В общем, глаз положить не на что. Но Герасим снова удивил. Он долго смотрел на стеклянные шары, потом указал на один, из голубоватого стекла. Гоблин запросил 10 монет, Герасим дал. Я же сообразил, что гоблинский пройдоха ничего путного не предложит и решил перейти к правовым вопросам. «Скажи, Кирка, а на каких правах ты тут вообще роишься?» «А тебе-то что?» – буркнул гоблин, явно недовольный торгом. «А то, что все эти земли мои!» – заявил я, гордо расправив грудь. «С хренов ли это?» – недоверчиво посмотрел на меня гоблин. «Я – барон де Баран, властитель этих мест!» Реакция гоблина меня удивила. «Явился, не запылился!» – распылился он в ехидной улыбке. «На ловца и зверь бежит!» «Ты о чем?» – удивился я. «А вот о чем! Погоди, будь здесь, я сейчас!» Гоблин быстро собрал и уволок свой мешок в свое хранилище. Скоро вернулся с двумя свитками в руке и размахивал ими, как флагами. «Вот, барон, раз уж ты барон и сам пришел». Я развернул первый свиток. Договор. Барон Эрник де Баран разрешает гоблину Кирке добывать камень и мрамор на своих землях. Взамен Кирка обязуется поставлять в замок добытый камень. В скобочках подробно перечислены объемы добытого ценного камня, белого и черного мрамора. И найденные скульптуры. Мелким почерком добавлено, что все извлеченное из земли Кирка может использовать по своему усмотрению. Дата, подпись. Ну, допустим. Что во втором документе? Земное обязательство? Ну да. Барон Опера взял в долг у уважаемого Кирки-копателя 10 империалов и обязуется ровно через год вернуть 12 империалов в полной мере. Дата, подпись. «Смотрите сами, ваша милость», — добавил Кирка ехидно. «Судя по дате, срок давно вышел, а старый барон — тю-тю. Из кого мне теперь получить свои денежки? А мне ведь семью кормить нужно. Я пришел к баронессе, а она мне, мол, знать ничего не знаю. Кому давал, у того и проси. А разве это по закону? Мне что, могилу его разрывать, чтобы свои денежки обратно получить?» Признаться, у меня самого поначалу была такая же идея – послать Кирку куда подальше. То есть сказать, что пусть кто брал, тот и отдает. Но ведь получается, что я – законный преемник, и все долги усопшего переходят на его наследников. Проблемка. 12 империалов-то на дороге не валяются. Я посмотрел на Герасима. Тот все еще рассматривал свой шар, но вот попугай неожиданно дал дельный совет. «Разбирательство! Требуется проверка!» «Знаешь что, Кирка, я тут ревизию на складе проводил, чего-то я на складе никакого мрамора и статуи не видел». «Так и в договоре про статуи ясно сказано. Все найденные. Так они не находятся. Нет скульптур». Те, что были, старый барон-адмирал сразу забрал и вдоль аллеи расставил. А что они пропали потом, не моя вина. А новых нет, не находится. Так, обломки одни. А мрамор? «Я вез мрамор, целый воз вез», — с вызовом заявил гоблин. «Да только по дороге на обоз тролль напал и разгромил обоз. Я не виноват, что в вашем поместье великаны-беспредельщики по дорогам шляются». «Да? Разгромил обоз? А где тогда мрамор? Куда делся?» «Тут дорога одна. Вдоль дороги никакого мрамора я не видел. Или скажешь, что тролль мрамор к себе утащил?» «Так утоп он», — уверенно заявил гоблин. «В пруду у мельницы мрамор и утоп. Великан телеги в пруд сбросил. Там на дне мрамор и лежит». «Ах, какой мрамор! Не трещинки! На дне у мельницы лежит. У кого угодно спросите». Видно было, что гоблин врет, но и доказательств у меня не было никаких, и спросить не у кого. Разве что у мельника, так в нем теперь черви. Но неожиданно меня поддержал попугай. «Проверка! Требуется разбирательство. И то верно. Глядишь, и дядька Готлиб что умное подскажет. А приходи-ка ты завтра в усадьбу с этими грамотами, сказал я, возвращая свитки гоблину. Поговорим, разберемся. Там уж вопрос о долге и решим. Так уж приду, не сомневайтесь, сказал гоблин, пряча пергамент за пазуху. На том и расстались. Честно говоря, общение с могильным гоблином меня расстроило. И даже не в том дело, что он врал нагло. По морде было видно, что врал. Но документ есть документ. Не очень приятно, раз, и огрести приличный долг на ровном месте. Нет, указанная сумма у меня была даже с собой. Но отдавать вот так сразу? Жаба душит. Я посмотрел на Герасима. Тот отправил шар в сумку и теперь снова рассматривал яйцевидный череп. Вот тоже нашел занятие. «И нахрена тебе эта черепушка?» – спросил я. Герасим услышал вопрос. Вдруг подъехал ко мне вплотную и протянул свою покупку. Я только головой мотнул. «Вот еще. Буду я брать в руки разную гадость». Но Герасим настаивал. Я нехотя взял череп в руку и сразу понял, что это не череп. Ну да, черные пятна можно принять за глазницы и дырку от носа, но никаких намеков на зубы. Это не была мертвая голова, это было... «Яйцо!» – выкрикнул попугай. Ну да, яйцо. Теперь я ясно это видел. Яйцо странной расцветки и формы, но, несомненно, яйцо. И что из него вылупится? «Дракон! Охранный дракон!» Уверенно заявил попугай. «Серьезно? Дракон?» – удивился я. «И что, там внутри драконий птенец? Или как его там?» Герасим утвердительно кивнул. «Живой?» Герасим кивнул снова. «Во дела. В древних могилах на моей земле хранятся яйца драконов. Разве такое возможно?» Мы подъехали к развилке дорог. Одна шла к лагерю стрелка Боба, вторая вдоль прудов, к дому. Третья с глубокими колеями от колес к хозяйству фермера Стручка, на неизвестную мне пока локацию полевая. После встречи с могильным гоблином возвращаться в усадьбу совсем не хотелось, а вот осмотреть свои угодья самое время. Я подумал и свернул направо. Локация полевая. Ну вот мои угодья. Как я понял из рассказов дядьки Готлиба, с этих полей мы и кормились. Были еще поля за ручьем, на Луговой, у Погореловки, откуда родом Дырь и Лот. Какая-то пахотная земля числилась за деревней мастеров. Но Погореловка погорела и разбежалась. Кстати, а куда именно? А у мастеров дожди. Здесь же аграрная благодать. Вдоль дороги были насажены какие-то деревья, кажется, плодовые. За ними были поля. Причем явно возделанные поля и засеянные какими-то культурами. В сельском хозяйстве я не понимал решительно ничего, так что о названиях культур мог только догадываться. Еще больше удивило, что некоторые поля только недавно вспаханные, на других культуры пустили зеленые ростки. На третьих было что-то уже спелое. Рожь? Пшеница? Что за климат здесь такой, что одно убираешь и сразу другое сеешь? Здесь что, зимы нет? Поля были обширные. До самых гор на горизонте сплошные поля. И что, со всем этим управляется один фермер? Кстати, а где он? Все ухожено, а никакого человеческого присутствия я не обнаружил. И тут я его увидел. Вернее, сначала услышал. Такое характерное тарахтение. Трактор. Мы проехали вдоль лесополосы, свернули на дорогу, которая вела к высокой ветряной мельнице. Тут трактор и обнаружился. Ну, паровыми машинами меня здесь уже не удивить. У гномов под Ватаром уже насмотрелся. Вот и этот паровик на широких зубчатых колесах отчаянно пыхтел, поднимая зябь. В общем, пахал. За паровой машиной был прицеплен вполне себе железный плуг. А Лот говорил, что у них сохи деревянные, на лошадях пашут. И еще мельница. Рыбий глаз сказал, что Стручок зерно на водяную мельню возит. Зачем, когда у него собственное имеется? Вон, стоит, крыльями машет. Видно, что и тракторист нас заметил, но останавливать машину на середине пашни не стал, а доехал до края поля и там только встал, скинув обороты. Мы с Герасимом немедленно направились туда. Фермер-стручок совершенно не вписывался в образ фермера, ну, как я его себе представлял. Фермер – это кто? Плотный такой мужичок с мозолистыми руками и румяным лицом. В джинсовом комбинезоне, в соломенной шляпе, в кирзовых сапогах с вилами. И еще навозом от него пахнет. Ничего этого не было, разве что соломенная шляпа. И лица было не разглядеть, закрыто платком до самых глаз. Стручок спустился на землю. Не особо торопясь, забросил в топку совковой лопатой угля. Лопату вернул на специальные крючки на боку котла. Только потом подошел к нам. Спустил платок с лица на шею, с достоинством поклонился. Мужик был не мужик, это был эльф. Раскосые глаза, вытянутые ушные раковины, слишком длинные пальцы на руках. Полное отсутствие какой-либо растительности на щеках. Точно эльф. У меня что, в подданных есть эльфы? Или фермер не подданный, а арендатор? Но больше меня удивило, что эльф пахал. Ну никак не мог я представить себе эльфа-хлебопашца. Впрочем, а чего удивляться? Кто еще толк в растениях знает? «Я барон де Баран», — представился я без особого пафоса. «Я слышал, что вы вернулись, милорд», — снова поклонился эльф, даже сняв шляпу. «И очень рад этому. Извините, что не смог приехать и представиться лично. Совершенно не имел времени, не мог оставить хозяйство. Надеюсь, наш арендный договор будет продлен на тех же условиях». «Так у нас с эльфом еще и договор? Чего же мне дядька ничего про это не сказал? Надо бы глянуть, поинтересоваться». «И правильно», — нашелся я с ответом. «Что ездить, когда посевная в разгаре, верно?» «У нас здесь все всегда в разгаре», — ответил эльф, водружая шляпу обратно на голову. «Но хочу предупредить, что без воды из колодца урожаи могут резко упасть». «Что за дела? Какое отношение имеет вода из колодца к урожаям? Как я понимаю, из колодца полей не поливают? Или я безнадежно отстал от передовой аграрной науки? И о каком колодце он говорит? Если у него нет воды в колодце, я что ли виноват?» Но оказалось, что речь шла именно о моем колодце. О том, что в усадьбе у задних ворот. Ну да, было у меня в заданиях что-то про колодец, да все руки не доходили. Так что, без воды из него и урожая не будет? Он что, воду с удобрениями выдает? Или нет? В задании было что-то про живительный колодец. Ключевое слово – живительный. Что-то как-то странно беседа у нас складывалась. Мне лично эльф этот был симпатичен, но с каждым новым предложением, с каждой новой фразой, им сказанной, обнаруживались какие-то мои косяки. И усадебные задние ворота до сих пор не открыты, так что ему приходится возить урожай в объезд через пруды. И что пчелы у Жужу стали слишком агрессивные, жалятся. И что агроер не удовлетворяется одним гороховым полем, а на соседние лезть стал. А вот недавно и вовсе свекольное поле потоптал. И мельница у него не мелет, а мастер все не едет. «Ну, а с мельницей что не так?» – спросил я уныло, потому что ожидаемо прилетело. Задание – починить мельницу. «После бури что-то испортилось в механизме», – сообщил эльф. «Жорнов не крутится». «А мастера вызвать слабо?» «Я обращался к господину Готлибу, чтобы он привез мне мастера Доку. Но господин Готлиб сказал, что в деревню проникнуть невозможно. Там стоит железный болван». «Нет больше болвана», — порадовал я эльфа. «Ликвидирован, точнее нейтрализован». «Вы одолели железного болвана?» Впервые в глазах эльфа мелькнуло что-то вроде уважения. «И потом, зачем вам мастер из деревни? Мастер Бур вам не подойдет?» — спросил я. «А кто такой мастер Бур?» Тут я вспомнил, что дядька просил держать факт пребывания Бура в усадьбе в тайне, по крайней мере, от баронессы. «Ладно, разберемся. А этот великан, он что, нарочно посевы топчет?» «Не знаю», — сказал эльф неуверенно. В последнее время господин великан ведет себя странно. Я даже видел, как он бежит по дороге». Я мысленно представил себе это. Несущийся по дороге великан – это нечто. «Так вы поговорите с Агроером?» – спросил эльф. «Пришлось пообещать».